Молодец. Пора тебе присваивать генерала. Отбросив второстепенное, можно сказать, что вы зверя обложили. Но доказательств, что он действительно зверь, добыть не удается. Ты, Игорь Трофимович, напиши подробный рапорт на мое имя. Работой твоей интересуются очень большие люди. Я знаю, ты человек умный, потому все отлично понимаешь. «Меня от дела отстраняют?» — прямо спросил Ильин. «Написать рапорт и забыть?» «Не будь проще штыковой лопаты», — неожиданно вспылил генерал. «Когда надо, я тебе все скажу, а пока иди». Когда Ильин вышел, чиновник сказал. «Я был уверен, что старый ГБшник не годится для тонкой работы. Полковник — большой умник, а ты будешь самонадеянный дурак, если влезешь в дело раньше времени. Учти, на той стороне стоит Гуров». «Да что ты меня этим ментом пугаешь?» — чиновник повысил голос. «Если он такой неудобный, так уберите его к ейной матери. Не ставит же государственное дело в зависимость от прибабахов милицейской пешки». «Ты не забывайся, Гуров не пешка. Один из лучших сыщиков России. Такого, как ты, сожрет, костей не выплюнет. Так что жди и не подставляйся. У тебя достойных специалистов для завершения дела нет и быть не может. Когда ваш час придет, я сообщу. Мне ваша головная боль ни к чему». «Ни к чему?» — чиновник хитро улыбнулся. «Ты, значит, за так стараешься? За просто так даже воробьи не чирикают. Если ваша возьмет, придется нашу фирму вновь перетряхивать. Тогда и обо мне вспомнить. Руководители спецслужб не грибы, по два раза в год не растут». «Я давно понял. Буду нужен, место найдете. А нет, так виляй хвостом, не виляй, все одно». Валентик и Егор сидели в маленьком частном кафе. Яланчук пил кофе, сыщик — водку, которую подливал в стакан из фляжки. Дошла сеть. Губа объявила, с собой приносить не положено. «Прости меня, девочка», — ответил Гуров. «У меня настроение, а денег нет». Девушка дернула плечиками, вскоре принесла графин с соком, поставила перед Гуровым. «Шутите, они, небось, миллионеры?» «Спасибо, родная», — ответил Гур. «Может, ты и права. Я сам не знаю, кто я такой». «Тебя не назовешь жизнерадостным», — заметил флегматично Яланчук. «Сегодня жизнерадостные либо дебилы, либо проходимцы», — Гуров глотнул прямо из горлышка. «У тебя конспиративная квартира есть, и у меня имеется. Однако мы хоронимся, всего боимся, потому как явки наши прослушиваются, причем неизвестно кем. Одной конторой, а может и двумя одновременно. Кому мы с тобой служим, Юра?» «Что изменилось за неделю?» — удивился Яланчук. «Я тебя в таком миноре в жизни не видел». «А ничего не случилось». Гуров вновь отхлебнул из фляжки. «Вчера по телевизору послушал правителей. Ничего нового. Говорить разумно еще не научились. Мой министр выглядел особенно убедительным. Ох, как же мне служить захотелось, удержу нету. Прилив энергии необыкновенный. Я сдерживаться и не стал, выпил бутылку. Сейчас отхожу. Если я тебе на мозоль наступлю, ты ногой дернешь. Валяй». Гуров допил фляжку, махнул официантке. Когда она подошла, сказал: «Друг решил меня угостить, так что принеси, пожалуйста, водочки и тарелку борща». «Борща нет». «Можем предложить». «Согласен», — перебил Гуров. Когда девушка отошла, он напомнил Яланчуку: «Ты про мозоль говорил?» «Не терпится?» «Изволь. В нашей конторе тобой занимается полковник Ильин. Знаешь такого?» Игорь Трофимович?